23. Духовенство, леса, свобода. Эпиграф. Основной закон для всего существующего — это уцелеть, выжить. Вы сеете плевелы и надеетесь вырастить хлебные колосья. Макиавелли. Человек с внушительной осанкой продолжал говорить. Видно было, что он знает свой предмет. Умеренно, красноречиво и сдержанно. Очень понравилось Жульену, он излагал великие истины. Во-первых, Англия не располагает ни одной гинеи для нашего дела. Теперь в ней господствует экономия и юм. Даже святые не дадут нам денег, а господин Брум нас высмеет. Во-вторых, без английского золота невозможно добиться более двух компаний от европейских государей. Двух компаний недостаточно, чтобы сразить мелкую буржуазию. В-третьих, необходимо образовать во Франции военную партию, без чего монархические принципы Европы не отважатся даже на эти две компании. Четвертый пункт, который я осмеливаюсь вам предложить как несомненный. Во Франции невозможно сформировать вооруженную партию без помощи духовенства. Говорю вам это смело, ибо я сейчас вам докажу, господа. Следует все предоставить духовенству. Занимаясь денно и ночно делами, духовенство, управляемое высокоспособными людьми, проживающими вдали от бурь, в 300 лье от ваших границ. «Ах, Рим! Рим!» — воскликнул хозяин дома. «Да, сударь, Рим! Рим!» — возразил кардинал горделиво. «Несмотря на все более или менее остроумные анекдоты, бывшие в моде в дни вашей молодости, я скажу во всеуслышание, в 1830 году, что духовенство, руководимое Римом, одно еще способно воздействовать на простой народ. 50 000 священников проповедуют одно и то же в день, указанный их вождями». И народ, в конце концов, поставляющий солдат, скорее отзовется на голоса этих священников, чем на краснобайство миян. Этот личный намек возбудил ропот. «Духовенство обладает гением, превосходящим ваш», — продолжал кардинал, возвышая голос. «Все шаги, которые вы совершали для главной цели создать во Франции вооруженную партию, уже испробованы нами. Мы говорим о фактах. Кто роздал 80 000 ружей Вандей и так далее. Пока духовенство не получит свои леса, оно ничего не значит. При первой войне министр финансов пишет своим агентам, что денег хватает только на священника. В сущности, Франция не верит в Бога и любит войну. Кто бы ни заставил ее воевать, будет вдвойне популярен, так как воевать... Значит, заставить голодать иезуитов, выражаясь вульгарно. Воевать, значит, избавить этих чудовищных гордецов, французов, от угрозы иностранного вмешательства. Кардинала слушали благосклонно. «Необходимо, — сказал он, — чтобы господин Денерваль оставил министерство. Его имя возбуждает ненужное раздражение». При этих словах все поднялись с мест и заговорили сразу. «Меня опять ушлют», — подумал Жульен, — «но даже благоразумный председатель забыл о присутствии и существовании Жульена». Взоры всех обратились на господина, которого Жульен узнал. Это был господин Денерваль, первый министр, которого он видел на балу у герцога Дореца. Беспорядок дошел до апогея, как выражаются газеты о парламентских заседаниях, и только через добрую четверть часа постепенно восстановилась тишина. Тогда поднялся господин Денерваль и заговорил тоном проповедника. «Я не стану уверять вас, — сказал он странным голосом, — что я не дорожу своим постом. Господа, мне доказали, что мое имя увеличивает силы якобинцев, увлекая против нас многих умеренных. Итак, я добровольно удаляюсь». Но пути Господни ясны для немногих. Но, — прибавил он, глядя пристально на кардинала, — у меня есть миссия. Небесный голос сказал мне, ты сложишь голову на эшафоте или восстановишь во Франции монархию и сведешь роль палат к тому, чем был парламент при Людовике XV, и, господа, я это сделаю. Он замолк, сел на свое место. Воцарилось глубокое молчание. «Вот отличный актер!» — подумал Жульен. Он по обыкновению ошибался, предполагая в людях слишком много ума. Оживленные дебаты этого вечера и, в особенности, искренность спорящих придали господину де Нарвалю веру в свою миссию. Обладая большим мужеством, этот человек был совершенно лишен ума. Полночь пробила во время молчания, воцарившегося после отважных слов «Я это сделаю». Жульен нашел, что в звуке часов было что-то внушительное и мрачное. Он был растроган. Вскоре прения возобновились, возраставшей энергией и невероятной наивностью. «Эти господа непременно отравят меня», — думал Жульен в иные моменты. «Как можно говорить подобные вещи в присутствии плебея?» Беседа еще продолжалась, когда часы пробили два. Хозяин дома уже давно спал. Господин де ля Моль принужден был позвонить, чтобы спросить новые свечи. Господин де Нерваль, министр, удалился без четверти два, внимательно вглядываясь перед уходом лицо Жульена, отражавшееся в зеркале вблизи министра. После его ухода присутствующим стало легче. «Бог знает, что этот человек наговорит еще королю», — шепнул человек в жилетах своему соседу, пока вставляли новые свечи. «Он может выставить нас в смешном свете и испортить нам будущее». Надо сознаться, что он выказал редкую самоуверенность и даже наглость, явившись сюда. Он бывал здесь до своего поступления в министерство, но портфель меняет все, поглощает все интересы человека. Он должен был это чувствовать. Едва министр вышел, как бонапартистский генерал, закрыл глаза, затем заговорил о своем здоровье, о своих ранах, посмотрел на часы и удалился. «Держу пари», — сказал человек в жилетах, — «что генерал побежал за министром. Будет извиняться, что очутился здесь, и уверять, что он нами руководит». Полусонные лакеи зажгли новые свечи. «Решим, наконец, господа», — сказал президент. «Не стоит больше стараться убеждать друг друга. Подумаем о содержании ноты, которую через 48 часов будут читать наши заграничные друзья». Здесь шла речь о министре. Мы можем сказать теперь, когда господина де Нерваля нет больше с нами. Что нам за дело до министров? Мы заставим их слушаться. Кардинал одобрил его мысль тонкой улыбкой. Мне кажется, нет ничего легче, как резюмировать наше положение, сказал молодой епископ Агды со сдержанным пламенем самого ярого фанатизма. До сих пор он хранил молчание. Его взгляд, который по наблюдениям Жульена был сначала кроток и спокоен, загорелся при начале спора. Теперь все внутри него бушевало, подобно лаве Везувия. С 1806 по 14 год Англия провинилась лишь в одном, — говорил он. Она не предпринимала ничего прямо и лично против особо Наполеона. Когда этот человек натворил герцогов и камергеров? Когда он восстановил престол, миссия, возложенная на него Богом, была окончена. Оставалось только его сокрушить. Священное Писание учит нас во многих местах, как надо кончать с тиранами. Здесь он привел несколько латинских цитат. «В настоящее время, господа, надо уничтожить уже не одного человека, а целый Париж. Вся Франция подражает Парижу. Чему вооружать ваших 500 человек на департамент? Предприятие рискованное, которое этим не окончится. К чему мешать Францию в дело, которое касается одного Парижа? Париж один со своими газетами и салонами натворил зло. Пусть же погибнет новый Вавилон. Надо покончить борьбу между алтарем и Парижем. Эта катастрофа будет даже на пользу светским интересам трона. почему Париж не смел дышать при Бонапарте? Спросить-ка ты у пушек Святого Рока.